Анна, получив работу тестера программ, использующихся на станциях контроля за выбросами углекислого газа, тут же купила для своего Джакса роботело и с приличной скидкой. На прошлой неделе она одолжила его Дереку, чтобы Марка и Пола могли в нем поиграть, и сейчас Дерек едет на встречу с Анной, чтобы его вернуть. Она собирается провести весь день в парке, чтобы дать возможность другим владельцам дигитантов по очереди попользоваться роботелом. «На следующем уроке ремесла делаю пожарный гидрант», — говорит Марка. «Беру цилиндр, беру конус, беру цилиндр». «Неплохая идея», — кивает Дерек. Марка имеет в виду занятия ремеслом, которые теперь проводятся для дигитантов ежедневно. Все это началось несколько месяцев назад, когда один из обладателей дигитальных существ написал программу, позволяющую использовать некоторые из инструментов ООПП «Земля», находящиеся по эту сторону экрана, изнутри самого виртуального мира. Оперируя консолью с ручками и слайдерами, дигитант может сам инстанцировать твердые предметы различной формы, менять их цвет, комбинировать и модифицировать, как того пожелает. Примечание. Слайдер – ползунковый переключатель режимов, работающий гораздо более плавно, чем обычный переключатель. Конец примечания. Теперь дигитанты чувствуют себя как в раю. Им кажется, что их наделили магической силой, и учитывая, что модифицирующие инструменты позволяют работать с симуляцией физического пространства в ООПП «Земля», в каком-то смысле так оно и есть. Каждый день, когда после работы Дерек входит в ООПП «Земля», Марка и Пола несутся ему навстречу, чтобы показать свои новые модели проекты. «И тогда смогу показать Пола как парк. Уже парк?» «Нет, мы еще не доехали». «Там написано «Бургеры и парки», — Марка показывает на щит, мимо которого они проезжают. «Там написано «Бургеры и напитки». Напитки, а не парки. До парка нам еще несколько миль». «Напитки», — повторяет Марка, — провожая взглядом исчезающий вдалеке щит. Еще одним новым видом активности для дигитантов стали уроки чтения. Марка и Пола раньше не обращали особого внимания на тексты, тем более, что на ООПП «Земля» тексты появляются лишь в аннотациях по эту сторону экрана, и дигитантам они не видны. Но один из энтузиастов научил своего дигитанта распознавать команды, написанные на карточках, и прочие владельцы цифровых существ тоже решили попытаться. Вообще говоря, дигитанты, созданные геномным движком нейровзрыв, неплохо распознают слова. Однако при попытках связать отдельные буквы со звуками, у них возникают трудности. Такая дислексия, похоже, характерна только для генома нейровзрыва. Другие пользовательские группы сообщили, что дигитанты оригами обучаются чтению довольно быстро. Зато дигитанты Фаберже, вне зависимости от применяемых техник обучения, неизменно остаются безграмотными. Марка и Пола ходят на занятия по чтению с Джаксом и еще несколькими собратьями, и, похоже, эти занятия им вполне по душе. Никто из дигитантов не воспитывался на сказках, которые им читали перед сном, поэтому текст не вызывает у них такого интереса, который свойственен детям. Однако присущее дигитантам любопытство, поощряемое их владельцами, мотивирует их попытаться понять полезность текста. Дерека это приводит в восторг, и он сожалеет о том, что Blue Gamma свернула свой бизнес раньше, чем тренинги дигитантов достигли такого высокого уровня. Ну вот и парк. Анна замечает их и идет к стоянке, где Дерек пристраивает свой автомобиль. Марко, как только Дерек выпускает его из машины, бросается к Анне и обнимает ее. «Привет, Анна!» «Привет, Марко», — говорит она, поглаживая затылок робота. «Ты все еще в роботеле? Целую неделю? Может, хватит?» «Хотел кататься на машине». «А немного поиграть в парке ты бы не хотел?» «Нет, мы уже едем. Венди не хочет, чтобы мы оставались. Пока, Анна». Дерек снимает с заднего сиденья зарядную платформу для робота. Марка тут же становится на нее. Дигитантов научили для возвращения на ООПП «Земля» всегда пользоваться платформой. Дисплей на шлеме робота гаснет. Анна включает свой наладонник, готовя первого дигитанта к входу в роботело. «Тебе тоже нужно уезжать?» – спрашивает она. «Нет, мне никуда не нужно». «А что же имел в виду Марка?» «Хм, давай попробую угадать. Венди считает, что ты проводишь с дигитантами слишком много времени». «Угадала», – — говорит Дерек. Кроме того, Венди не слишком довольна тем, что он много времени проводит с Анной, но об этом говорить, пожалуй, не стоит. Он убедил Венди, что никакого романа с Анной у него нет. Они просто друзья, которых объединяет интерес к дигитантам. Шлем робота вновь оживает, и на дисплее появляется мордашка детеныша Ягуара. Дерек его знает. Это Зав, принадлежащий одному из бета-тестеров. «Привет, Анна! Привет, Дерек!» – здоровается Зав и тут же мчится к ближайшему дереву. Дерек и Анна идут следом. «Даже когда она увидела их в теле робота, симпатия не возникла?» – спрашивает Анна. Дерек вовремя останавливает Зафа, намеревавшегося собрать все собачьи какашки в парке. Повернувшись к Анне, он говорит. «Нет, она до сих пор не понимает, почему я не выключаю их тогда, когда возникают неотложные дела». «Трудно найти человека, который бы это понял», — соглашается с ним Анна. «Когда я работала в зоопарке, было точно так же. Каждый парень, с которым я встречалась, считал, что он для меня всегда на втором месте». А сейчас, если я рассказываю кому-то, что оплачиваю уроки чтения для своего дигитанта, на меня смотрят как на сумасшедшую. Венди относится к этому примерно так же. Они смотрят, как Зав роется в опавших листьях, выбирая те, что стали почти прозрачными, и подносят их к своему лицу, глядя сквозь них. Маска растительных кружев. «Ее трудно винить», — говорит Анна. «Я тоже далеко не сразу оценила их привлекательность». «В отличие от меня», — возражает Дерек. «Мне дигитанты сразу показались удивительными существами». «Да», — кивает Анна, — «но таких, как ты, единицы». Дерек смотрит, как она играет с Зафом, и восхищается ее терпением. Последний раз он чувствовал такую духовную близость с женщиной, когда познакомился с Венди, которая разделяла его радость оживления различных персонажей посредством анимации. Если бы он не был женат, то мог бы пригласить Анну на свидание, но в размышлениях о таком мог бы нет никакого смысла. Самое большое, на что они могут рассчитывать, это оставаться друзьями. И это уже немало. Прошел еще год. Анна решает провести сегодняшний вечер дома. На мониторе ее компьютера окошко, открытое в ООПП «Земля», где ее аватар на игровой площадке присматривает за тем, как Джакс развлекается с группой других дигитантов. С каждым днем их становится все меньше. Киба, например, не появлялся уже несколько месяцев. Но группа Джакса недавно слилась с другой, так что у него всегда есть возможность обзавестись новыми друзьями. Одни дигитанты взбираются по лесенкам, другие возятся с игрушками на земле, третьи смотрят виртуальное телевидение. Анна, открыв новое окошко, просматривает форумы и переписку в дискуссионных группах. Горячая тема – последняя акция Фронта за свободу информации, ФСИ. Организации, требующий отмены с частной собственности на компьютерную информацию. На прошлой неделе они выложили для всеобщего пользования пошаговую технику взлома механизмов, контролирующих доступ к различным участкам ООПП «Земля». В результате многие обнаружили, что редкие и дорогие экземпляры их игровых программ раздаются на каждом углу, как рекламные брошюрки. Она перестала посещать игровой контент ООПП «Земля», как только возникла эта проблема. На площадке Джакс и Марко увлеченно предаются какой-то новой забаве. Они становятся на четвереньки и начинают ползать кругами. Джакс машет рукой, чтобы привлечь внимание Анны, и она подводит свой аватар к нему. «Анна», — говорит Джакс, — «ты знаешь, что муравьи разговаривают друг с другом». Приятели явно насмотрелись передач о живой природе по виртуальному телевидению. «Да, я слышала об этом», — говорит она. «А ты знаешь, что мы знаем, что они говорят?» «Вы?» «Мы говорим муравьиный язык. Вот так. Имп, фимп, димул, уитул. Бидул, джидул, ломп, омп», добавляет Марко. «И что это значит?» «Тебе не рассказываю. Только мы знаем». «Мы и муравьи», уточняет Марко. Теперь Джакс и Марко хохочут. «Мо-мо-мо-мо». Она улыбается. Дигитанты убегают куда-то, чтобы заняться другой игрой, а она возвращается к просмотру дискуссий на форумах. От Хелен Костас. «Вас не беспокоит то, что наших дигитантов могут скопировать?» От Стюарда Гаста. «А кому это нужно? Если бы на дигитантов был большой спрос, Блогэма не свернула бы свой бизнес. Помните, как было с убежищами для брошенных дигитантов? Мы отдавали их даром, и почти ни одного не удалось пристроить. Не замечал, чтобы с тех пор они стали более популярны у потребителей. На игровой площадке Джакс восклицает. «Я выиграл!» Во что они с Марко играют, понять сложно, но сейчас Джакс победно раскачивается из стороны в сторону. «Окей», — говорит Марко, — «твоя очередь». Он роется в игрушках, находит козу и вручает Джаксу. Примечание. Козу. Американский народный инструмент. Металлический или пластмассовый цилиндр, издающий зудящий звук. Конец примечания. Джакс берет один конец козу в рот, опускается на колени и начинает ритмично толкать Марка вниз живота другим концом инструмента. «Джакс, что ты делаешь?» – спрашивает Анна. Джакс вынимает козу изо рта. «Делаю Марка минет». «Что? Где и когда ты видел минет?» «Вчера, по телевидению». Она смотрит на экран виртуального телевизора. Сейчас на нем детский мультфильм. Программы телевидения здесь должны состоять из детских видео. Значит, вчера кто-то, воспользовавшись хакерскими инструкциями ФСИ, вставил в программу порнофильм. Она решает не устраивать разборок с дигитантами на эту тему. «Окей», — говорит она, — и Джакс с Марко возвращаются к своей игре. Анна оставляет на форумах посты, предупреждающие участников о том, что кто-то взломал видеосистему и продолжает читать сообщения, написанные другими. Несколькими минутами позже Анна слышит незнакомый звук, похожий на писк младенца, и видит, как Джакс, как и все остальные дигитанты, сидит у телевизора. Она ведет свой аватар к их группе, чтобы посмотреть, что же привлекло их внимание. На экране виртуального телевизора некто в аватаре клоуна прижимает к земле дигитанта с аватаром щенка и раз за разом бьет его по ногам молотком. Сломать ноги дигитанту невозможно, потому что дизайн его аватара не допускает такой возможности. Плакать, вероятно, он тоже не может, но сейчас явно испытывает страшную боль, а жалобный писк – единственный способ выразить свои страдания.